Глава сороковая. Когда провожают в последний путь. Наконец, Сима собрала у себя на квартире весь народ, когда-то работавший с ней в газете. Все встретились как родственники, которых временно разлучили обстоятельства, но они остались близкими людьми и всегда знали об этом. Встреча сразу стала напоминать планерку, которую проводила будущий главный редактор Серафима Новикова. Она точно знала, что в редакционном коллективе надо уметь сочетать работу по уставу и свободное парение, потому что сам творческий процесс как индивидуален, так и коллективен. Через 2 недели новый номер газеты должен был выйти в свет. Сима была уверена, что команда ее не подведет. Аванесов позвонил Серафиме через 2 дня, и в его голосе было столько тепла и нежности, что она чуть не задохнулась от счастья. Все, что произошло между ними, казалось ей сном, миражом, обманом. Но это было, было, и они были вместе, и Сима чувствовала себя юной девчонкой, желанной и любимой. «Как ты? А ты?» Отвечать вопросом на вопрос – это по-журналистски. Она чувствовала, что Руслан улыбается. «Ты идешь на похороны Инги?» «Да, по служебной необходимости. Возьми меня с собой, я хочу с ней попрощаться. Это неприлично, что я напрашиваюсь. Конечно, это дурной тон, но отказать женщине, с которой я хочу провести остаток жизни, невозможно. Ты уверен, что хочешь провести со мной остаток жизни? Да, но у меня одно условие. Ты должна каждый день кормить меня котлетами». «Ты еще не знаешь мое условие». «Говори. Я буду работать в газете главным редактором. Первый номер выходит в ближайшее время». «Кто бы сомневался», — усмехнулся он. На кладбище было многолюдно. Симе показалось, несмотря на траурные ленты и многочисленные венки, это не прощание вовсе, а какой-то большой городской праздник. Толпа провожающих покойную была не просто велика, она была огромна, и складывалось ощущение, что повернуться просто было негде. Такого обилия цветов Сима не видела давно. Строгие розы и яркие лилии, траурные гвоздики и нежные герберы смешались в один большой цветной ковер, словно устилавшие кладбищенские дорожки. Для осени погода выдалась хорошая, ни ветерка, ни облачка. «Да уж, похороны с размахом. Все пришли к мэру отметиться», — извительно заметил Аванесов. «Не говори так, не надо. На кладбище нет рангов, все равны». «Нас с тобой так не похоронят. Но нам рано умирать, мы еще поживем. Ты знаешь, смерть — это прекращение жизнедеятельности организма и, как следствие, гибель. Гибель, представляешь? Ничего больше не будет для нее. Никогда». Серафима вытерла слезы. Тем временем Аванесов ловил в толпе обрывки разговоров, прислушивался. Иногда дуновение ветра заглушало слова, но суть сказанного была понятна. «Дмитрий Евгеньевич теперь завидный жених», утверждала дама в черном кружевном платье и красной шляпе с черной вуалью. «Интересно, кому он подарит Ингин косметический салон? Или продаст?» — волновалась другая женщина в темном плаще и черных очках. «Может, дать порулить очередной пассии нынешней секретарше? Тебе ли не знать?» — возмущенно произнесла шляпка. «Да уж, он непредсказуем, как что выкинет», — ответили черные очки. Другая женская группа активно обсуждала взаимоотношения в семье Шинковых и пришедших проститься с Ингой. «Он домашний тиран, извел жену совсем, она и не выдержала. Не знаю, не знаю, мне кажется, они друг друга стоят, то есть стоили». «Смотрите, смотрите, вон от губернатора венок, а в темном костюме мужчина – это первый губернаторский заместитель, приехал поддержать Дмитрия Евгеньевича. А эта дама – советник губернатора или бывшая пассия Шинкова? Не, это с администрацией. Впрочем, они все похожи, буквально на одно лицо. Что же теперь с нашим салоном будет? Это уже вступили девчонки из косметического. Работу, наверное, надо новую искать. Господи, как Ингу жалко. Она и в гробу красивая. Как тебе не страшно? Я смотреть побоялась. Живых надо бояться. Взгляд Аванесова совершенно случайно упал на охранника Сашу и уже не смог оторваться от его лица, которое выражало неподдельное горе. В глазах молодого человека стояли слезы. Вот это номер! Станет охранник убиваться по жене босса при наличии интересных девчонок. Он задал себе вопрос и раскладывал в голове варианты ответов. Саша заметил взгляд следователя и отвернулся. Но Руслан был не тот человек, от которого так просто можно было отвязаться. Тем более вопросы к Саше появились и весьма интересные. Серафима все время была рядом с Русланом. «Я искал вас, молодой человек. Хотел пригласить к себе пообщаться. Кладбище не самое лучшее место для разговоров», — попытался возмутиться Саша. «Конечно, конечно, я вас здесь увидел случайно. Скажите, Александр, а каким, на ваш взгляд, человеком была Инга Валерьевна Шинкова?» «Вы для себя спрашиваете или для протокола?» — криво усмехнулся он. «В первую очередь для себя. Мне действительно хочется о ней узнать, чтобы понять. Она красивая, яркая, эффектная, успешная. И зачем? Ведь за той чертой, куда она шагнула, ничего нет, пустота. Она была обыкновенной». Он помолчал. «Инга была несчастным человеком. Она всегда жила в надрыве, в душевном надрыве, в накале страстей, и напряжение это было до самого конца. Это напряжение ей кто-то создавал? Послушайте, о мертвых либо хорошо, либо никак. Я спрашиваю не из праздного любопытства. Да, я понимаю. Несправедливая жизнь. Она мертвая в гробу, а он делает вид, что страдает. Вы Дмитрия Евгеньевича имеете в виду? Я говорила, что он лицемер, не выдержала Серафима. Его самого неповторимого, отчаянно проговорил Саша. В черной рубашке стоит, горе изображает. А народу пришло, как будто спустились со всех гор и долин, что есть в округе. Вы говорите так, потому что вас с Ингой связывали особые отношения? Аванесов не отставал. Отношения? Саша нахмурил брови. Я не знаю, поймете вы меня или нет. Собственно, мне все равно. Я любил эту женщину. Любил. Ну, про любовь я как раз понимаю. В это время началась панихида, стало так тихо, что было слышно, как от ветра шелестят листья на соседних березах. Саша замер. По его щекам медленно катились слезы, его губы что-то шептали бессвязное и отрывистое. Но Руслан догадался, что это было имя Инга. Серафима тоже плакала и не вытирала свои слезы. Заместитель губернатора крепко держал Шинкова под руку и что-то говорил на ухо. «Пойдем отсюда!» — Аванесов взял Симу за руку и обернулся на Сашу. «Александр, вы на поминки не идете?» «Нет, что вы! Вы хотели поговорить? Давайте в машине поговорим!» Его глаза уже были сухими, а лицо бесстрастным. Аванесов успел сказать Симе что-то похожее на «позвоню» и исчез с Сашей в толпе. В машине было тепло и тихо. «Я действительно любил Ингу. Отчаянно, глупо и самое печальное, что безнадежно. Она, шутя, называла меня милым мальчиком. Это внешне она была гордой и высокомерной, а на самом деле ранимой и открытой. В каждом из нас сочетается несочетаемое. Я любил ее молча, как паж, который носит шлейф королевы, но приходит время, и королева случайно обращает внимание на пажа. Паж знает, что его обожание ничего не значит для королевы. Она наклоняет к нему голову от отчаяния, потому что в спальне короля каждый раз новая фаворитка. Пажу разрешают любить королеву, только разрешают, но он и от этого счастлив. А ничего, что у пажа есть другие девчонки. Это не имеет никакого отношения к королеве. Вы уверены? А ничего, что эти две девчонки мертвы, ушли за королевой, вернее, королева за ними, завершая, так сказать, скорбные трапезы. Я же сказал, что не имею отношения к их гибели. Выясняйте сами, что произошло. Вот я и пытаюсь, а вы мне сказочку про королеву рассказываете. Скажите, а Инга знала про Риту? Знала, она про многих его дам знала, и про нее тоже. А то, что вы были любовником Риты, она тоже знала? Или у пажа свои тайны? Нет, Инга об этом не знала. Да и наши отношения Рита инициировала сама. Сама придумывала, сама расхлебывала. Инга сильно переживала, что ее муж очень увлекся девочкой. А про Тамару Инга знала? Да. Это она на нее внимание обратила, когда мы сидели в машине. Сказала: «Смотри, какая милая девочка стоит на остановке. Тебе надо в такую влюбиться». И так получилось, что на следующий день я снова Тому на остановке увидел и подвез. А Инга что? Посмеялась, сказала: «Молодец, милый мальчик. Да какое это теперь имеет значение?» «Да, Санта-Барбара отдыхает», — произнес Аванесов. «Я могу уехать?» «Нет, Саша, нам все-таки придется прокатиться в отдел». «Что, еще вопросы остались?» «Да, пожалуй, еще один и самый простой вопрос. Инга знала, что твоя фамилия по отцу Саватеев?»